Глава шестая. Явился Боровой с двумя полицейскими. Тихона Трофимовича отправил наверх, в дальнюю комнату. Полицейских положил на пол в магазине, чтобы лишний раз не маячили. Приказчикам велел сидеть в зале и не рыпаться, пока не позовут. Сам расположился в прихожей. Ходил он, огромный как гора, по-кошачьи, не слышно. Ни одна половица под ним не скрипнула. Стемнело. В доме никто не спал, а тишина стояла, как в могиле. Полночь у крайнего окна в прихожей зашебаршали. Боровой беззвучно, как тень, передвинулся в угол и замер. Трудились ворнаки сноровисто. Плеснули на железный пробой масла, неслышно подпилили змейкой, поддели Фомкой, хрусть. Переждали, не слышит ли кто. Распахнули деревянные ставни. К одной половинке окна, к стеклу, протянулись две широкие ладони. Прилипли. Захрустел стеклорез. Медом намазали, сразу догадался Боровой, вспомнив старый воровской способ. Ладони мажутся медом и приставляются к стеклу, затем стеклорезом хр, и стекло, приклеившееся к ладоням, аккуратно вынимается. Чистая работа. Если бы не знать ее, стоял бы в пяти шагах и ничего не слышал. Первый варнак заскользнул через окно в прихожую, оглядываясь, вышел на середину и остановился, ожидая напарника. Боровой, таясь в углу, потянул на себя штору. Боялся, что его обнаружат раньше времени, а допустить этого никак нельзя. Хоть и оставил на улице засаду, но спугнешь – брызнут в разные стороны, гоняйся после за ними. Второй варнак запаздывал. И тут случилось, чего и подумать никто не мог. Один из полицейских задушенно чихнул. У варнака в руке блеснул нож. «Эх, язвить тебя в душу! Всю малину испортили!» Боровой одним прыжком вымахнул из угла, на ходу зацепил варнака кулаком в голову и, закрыв лицо руками, с разбегу выломил плечом раму, вываливаясь на улицу. Ночная тишина огласилась свистками и топотом. Но схватить удалось только кучера, которого сдернули с коляски, стоявшей неподалеку от дюжерского дома. Притащили его, насмерть перепуганного, в дом, зажгли лампу, и Боровой, глядя на него, аж плюнул с досады. Узнал одного из томских извозчиков. «Отопрется ведь, сучий сын, скажет, что наняли, велели подождать, а что за люди, по какой надобности, знать не знаю и ведать не ведаю». «Ну, беда! А где варнак?» «Так это...» Виновато переминался с ноги на ногу чихнувший полицейский. «Это самая рука у вас, господин пристав, дюжа тяжелая. В ножку стола, прямо темечком, и дух вон. Боровой с матерками в прихожую. На полу у стола лежал бородатый варнак, по-детски подвернув под себя руки и выставив локти. Рядом валялся кривой нож с тяжелой наборной ручкой. Курчавые, темные волосы варнака подмокли кровью. А из-под затылка у него далеко покрашенной половицы выкатилась кривая и алая полоска. Попробуй теперь дознайся, кто он таков и где остальные. «Эх!» Умыли Борового